Глава 287. Этот старикан просто непостижим. Я прибыла в королевский замок и, никому об этом не сообщив, заняла пустую комнату так, чтобы люди в замке ничего не заметили. С другой стороны, в замке сейчас не так уж много людей, так что даже без таких предосторожностей, я думаю, все было бы нормально. Я уже использовала Нацуми для того, чтобы убрать всех ненужных людей из замка. Кто бы там ни был, королевский принц, королева или кто там еще у них остался, всех их из замка попросили, так что замок почти пуст, после чего Нацуми смог приготовить небольшую защиту в замке. Набор людей в эту защиту я оставила на его усмотрение. Ладно, учитывая, что основной нашей целью является попытка заставить Ямаду воскрешать людей, то особо сильная защита нам не нужна. А что это тут такое? Кто-то очень знакомый находится здесь. Что он тут забыл? Если я не ошибаюсь, то он является сильнейшим в империи. Ага, это точно тот старикан, с которым я несколько раз ранее встречалась. Первый раз на верхнем уровне великого лабиринта Элора. Он был вместе с долбанным рыцарем, который спалил мой дом. А затем он по абсолютно непонятной мне причине пришел проситься ко мне в ученики. Ах, какое было времечко! В то время он был совершенно чудным мужчиной, но, похоже, в данный момент он уже сменил свой класс на старика. Этот старик, помнится, одним выстрелом прикончил малолетку, командовавшего 6-й армией в Великой войне. Вроде это был он. Так что он явно сильнейший в этой империи. И какого черта он тогда здесь забыл? Нацуми, ты уверен, что все сделал как планировалось? О боже, все может кончиться очень неприятно? Ведь этот старик по факту будет сильнее Ямады. Что же делать? А ладно, пусть все идет так, как оно идет. Не думаю, что Ямада умрет от одного выстрела. Думаю, в крайнем случае, он просто развернется и убежит. Ведь спасение этих людей не такая уж важная вещь, чтобы ради нее жизнью рисковать. Если Ямада не сможет пройти мимо старика, тогда третий принц и заложники умрут. Если Ямада сможет пройти дальше и будет достаточно быстр, то он сможет спасти заложников. И выживут они только в том случае, если он применит на них воскрешение. Потому что в этом случае с них уберется и паразитная часть души Патимаса, которая к ним сейчас прилипла. Третий принц инфицирован частью души Патимаса. Он прицепил части своей души ко всем лидерам королевства. Так что их всех пришлось зачистить, исключая третьего принца. Правда, я не знаю, что Патимас планировал этим добиться, но я не собираюсь давать ему ни шанса. Так что пришлось провести большую чистку. Таким образом, воспользовавшись неразберихой в королевстве, их всех умертвили. А потом мне в голову пришла гениальная мысль, когда я увидела, как Ямада воскрешает Оушиму. Идея была в том, что после смерти паразит Патимаса с души отцепляется, ведь так? Ведь смерть – это же конец всего. Ведь после смерти система, что бы там до этого ни происходило, очищает душу от всего наносного. В этом случае паразитные части души Патимаса также должны были быть очищены. В этом случае паразитные части души Патимаса также должны были быть счищены. Правда, не могу сказать ничего с уверенностью на 100% без проведения натурных экспериментов. Воскрешение Ямады, похоже, возвращает душу до того, как она полностью перейдет во владение системы. Думаю, после того, как душа полностью уйдет в систему, воскрешение станет невозможным. Так что при воскрешении, возможно, что частичка Патимаса останется прикрепленной к душе. Но если так и произойдет, мне просто придется еще раз прикончить его, вот и все. Так что судьба третьего принца зависит от того, как работает воскрешение Ямады. И потом, для того, чтобы это все произошло, ему как минимум надо пройти этого старика. Нет, ну правда. Что за черт дернул этого старика припереться сюда? Это явно Нацуми решил заняться вредительством. Все, что от него требовалось, это приготовить небольшую защиту. И какого черта он тогда выставил сюда самого сильного мага империи? Он что, настолько ненавидит Ямаду? Ямада быстро приближается верхом на драконе. Поет. Верхом на серебряном драконе. Ой, лучше на этом закончить, а то копирайтеры не спят. Надо сказать, я удивлена, что он решил провести нападение, сев на дракона и поднявшись на большую высоту. Я, конечно, также могу летать, это понятно. Но, возможно, то падение в пропасть в великом лабиринте Элора нанесло мне неизгладимую травму. Так что высоту я не очень люблю. Нет, если понадобится, я тоже смогу взлететь. Но не думаю, что мне захотелось бы взлететь так высоко. Люди должны ходить ногами по земле. Правда, человеком я не являюсь. Итак, как же старик попытается достать Ямаду? Ответ: собьет в полете. Понятно. Старик, а ты не промах. Он выстрелил прямо по группе Ямады, хотя они летели на большой высоте. Настолько большой, что и глазами-то разглядеть было сложно. Даже дальность выстрела впечатляет. Дальность действия магии зависит от силы использующего ее мага и от того, насколько много маны он залез в свое заклинание. Ну и еще от того, насколько четко он сможет складывать заклинание. Простое активирование способности не даст такого результата. Очень важно четко понимать, когда и куда влить дополнительную ману, чтобы добиться нужного результата. С этой точки зрения, старик, похоже, достиг определенного понимания. С теми физическими показателями, которые у него были ранее, он никогда бы не смог выстрелить на такое расстояние. Для такого, как он, этот выстрел должен был стоить значительного количества маны. Тот мужчина, который пришел ко мне напрашиваться в ученики, достиг больших успехов. Он, конечно, не является моим настоящим учеником, но все равно мне его успех приятен. И все равно, пролетев столь большое расстояние, магия ослабла, так что Ямада смог ее спокойно перехватить и нейтрализовать. Или мне надо сказать, что я поражена тому, что он сумел блокировать магию, хотя он технически является героем-воином. Ямада и компания пытались действовать скрытно, но их попытка легко была пресечена стариканом. А ты точно человек, старик? Сначала папа, теперь этот старикан. Похоже, у людей старики становятся очень опасными. Подозрительно это как-то. Настолько подозрительно, что если бы мне сказали, что при старении их заменяют на другого человека, я бы не удивилась. Вообще я не о том думаю. Он, похоже, серьезно решил пристрелить Ямаду. Черт, я не могу его достать. Что? Учитель? Прекращаем, надо отступать. Мое беспокойство было развеяно самим старичком. Он передал свое сообщение всем молодым людям, которые стояли рядом с ним и, похоже, являются его учениками с помощью телепатии, после чего активировал групповой телепорт и ушел куда-то телепортом. У меня просто нет слов. А почему он отступил? Похоже, я не единственная, кто не может понять, что происходит. Группа Ямады также находится в прострации. Ну, все, что не делается, все к лучшему, верно? Но, старик, ты же знаешь, что если бы продолжил бой, то ты бы победил, верно? Это я могу сказать точно, потому как ты без всякого напряжения сил использовал групповой телепорт. Если мне не изменяет память, то во время нашего столкновения в Великом Лабиринте Элра тебе требовалось длительное время на активацию группового телепорта. За 10 с небольшим лет он, похоже, серьезно прокачал свои возможности. При его способностях он мог бы собственноручно уничтожить и героя, и всю его группу. И почему в таком случае он отступил? Просто непостижимо. Ладно, по крайней мере, все вышло так, как мне было нужно. Но я не чувствую удовлетворения от такой победы. Ронанд во время войны у эльфийской деревни имеет показатели магии в районе 4000 и физические показатели в районе 300. Я говорил это и ранее, но повторю снова. Скорость роста способности старика просто аномально.